Так, на всякий случай, скажу еще, что не держу на него зла. В сравнении с тем, что творилось в войну, не такое уж страшное преступление он совершил, бросив беременную девушку одну, ведь так? Да, наверное. Но все-таки я рада, что он прислал вас. Его мне не хотелось бы видеть. Особенно теперь, когда Магда погибла. Неприятно было бы. И от него лично мне не хотелось бы брать деньги. Однако 25 000 шиллингов, не могу сказать, что они не пригодятся. Несмотря на то, что вы видите вокруг, сбережения у меня не очень-то большие. Мебель, это, конечно, дорогая, но она вся осталась мне от матери. Еще квартира, все это память о ней. Квартира тоже принадлежала ей, у нее был отменный вкус. Да, вежливо согласился я, оглядываясь, действительно. Но смысл продавать что-то никакого, продолжал Вера. Для такой мебели сейчас у людей нет денег. Даже Янки такая не по карману. Пока нет. Я жду, пока снова возникнет спрос. Но теперь... Вера молча подняла бокал, предлагая за это выпить. Теперь, может быть, мне и не нужно будет ждать. Она отпила еще немного. Значит, все, что мне нужно сделать, это зайти в банк и расписаться. Ну да, вам даже не нужно будет называть его имя. Совсем замечательно. Всего лишь войдете в дверь... И буду там вас ждать, мы зайдем в отдельный кабинет, и я передам вам наличные. Или банковский чек, как предпочитаете. Все просто. Когда дело касается денег, просто никогда не бывает. Не стоит смотреть дареному коню в зубы, вот вам мой совет. Это, герр Гюнтер, плохой совет, — возразила она. Задумайтесь только, какие огромные счета придут от ветеринара, если лошадка хворая. А бедные глупые троянцы... Не стоит забывать, что приключилось с ними. А загляни они дареному коню грека в зубы, то увидели бы Одиссея и его дружков, которые спрятались внутри. Вера улыбнулась. Вот в чем польза классического образования. Да, в ваших словах есть смысл, согласился я. Но непонятно, как вам удастся проверить зубы в данном конкретном случае. А все потому, что вы полицейский, который не полицейский. О, я вовсе не хочу быть грубой. Но, может быть, будь у вас несколько больше воображения, вы сумели придумать способ, как мне поближе приглядеться к пони, которого вы мне привели. Вытернув самокрутку из моих пальцев, Вера сделала короткую затяжку, прежде чем смять ее в пепельнице. Потом она сдернула очки и подалась ко мне, пока ее губы чуть не уткнулись в мои. «Ближе», — попросила она, приоткрыв губы и прижала сочный рот к моему. Поцелуй затянулся. Когда она отпрянула, в глазах у нее плавился мед. «И что ж ты обнаружила?» — спросил я. «Какие-то признаки греческого героя увидела?» «Осмотр я еще не закончила». «Пока что нет». И, встав, она взяла меня за руку и потянула. «Куда пойдем?» — поинтересовался я. «Елена ведет тебя в свой дворцовый будуар», — объявила она. «А ты уверена?» Я посопротивлялся секундочку. Может быть, теперь моя очередь изображать Кассандру? Будь у меня побольше воображения, я бы, пожалуй, и подумал, какой я раскрасавец, что мне оказывает подобное гостеприимство. Но мы оба знаем, нет, совсем не такой, так что, может быть, отложим до тех пор, пока ты получишь свои 25 000? Ценю твои слова. Она по-прежнему держала меня за руку. Но я и сама не то чтобы в расцвете юности, герр Гюнтер. Позвольте мне рассказать о себе. Я шью корсет, у меня магазинчик на Вазагас. Все мои клиенты — женщины, это понятно само собой. Большинство мужчин, каких когда-то знала, умерли и стали инвалидами. Вы первый с неизувеченным телом, разумно на вид мужчина, с кем я говорю за последние полгода. Последний, с кем я обменялась больше чем десятком слов, был мой дантист. А зубы я уж давным-давно... Не проверяла. Ему 67, у него плоскостопие. Возможно, только по этой причине он еще и жив. Мне через 2 недели исполнится 39. Я уже обучаюсь на вечерних курсах стародевичеству. Я даже обзавелась котом, гуляет сейчас. Ведет жизнь поинтереснее моей. Сегодня я рано закрыла магазинчик. Но чаще всего по вечерам я прихожу домой... Готовлю еду, читаю детектив, принимаю ванну, еще раз читаю перед сном и ложусь в постель одна. Раз в неделю я хожу в церковь Марии на Гештадте и прошу отпущения грехов за поступки, которые я шутливо именую своими грехами. нравится?» Вера улыбнулась немножко горько, как мне показалось. «В твоей визитке написано, что ты из Мюнхена, то есть, когда ты закончишь дела в Вене, ты вернешься туда. Что дает нам дня три, ну, четыре самые больше? Что я там цитировала из Шиллера? Не следует осторожничать чрезмерно. Я говорил вполне серьезно». «Насчет моего возвращения в Мюнхен ты права», — сказал я. «Думаю, из тебя получился бы очень хороший частный детектив. Боюсь, из тебя швея корсетница получилась бы не очень». «Ты бы удивилась, сколько я знаю насчет женских корсетов». «Очень надеюсь. Но я твердо намереваюсь выяснить, да или нет. Я, понятно, изъясняюсь». «Очень даже». Я снова поцеловал ее. «А ты носишь корсет?» «Минут через пять», — она взглянула на часы, — «ты снимешь его». «Умеешь снимать дамские корсеты, а? Просто вынимаешь все маленькие крючочки из всех маленьких петелек, пока во рту у тебя не пересохнет, и ты не начнешь слышать, как часто я дышу. Можешь, конечно, попробовать сорвать его, но мои корсеты очень добротные, их сорвать не так-то просто». Я пошел следом за ней в спальню. «Это твое классическое образование», — пробормотал я. «И что с ним?» «Что все-таки случилось с Кассандрой потом? Греки выволокли ее из храма Афины и изнасиловали». Вера пинком захлопнула за собой дверь. «Лично я ничуть не возражала бы». «Ничуть не возражала бы, эти слова ласкают мне слух». Она перешагнула через платье, и я чуть отступил, чтобы как следует разглядеть ее. У нее была прекрасная, пропорциональная фигура. Я ощутил себя Кеплером, восхищающимся золотым сечением, но только я знал, что в отличие от него получу гораздо больше удовольствия. Возможно, я никогда и не видел женщину в красиво сшитом корсете, а если и видел, тогда, значит, я лучший математик, чем считал себя в школе. Глава 30. Я остался у Веры на ночь, и хорошо, потому что сразу после полуночи в ее квартиру забрался незваный гость. После нашего раннего вечернего представления она пыталась соблазнить меня дать ночное шоу, когда вдруг замерла на мне. «Послушай», — прошептала она, — «слышишь?» И когда я ничего не смел услышать, кроме собственного тяжелого дыхания, прибавила: «В гостиной кто-то есть». Она легла рядом со мной, натянула простыню до подбородка и ждала, пока я соглашусь с ней. Я лежал тихо и, наконец, тоже услышал шаги по паркетному полу. Я тоже сходился с кровати. «Ты ждешь кого-то?» — спросил я, спешно натягивая брюки и приложивая подтяжки на голые плечи. «Конечно, нет!» — прошипела Вера. «Сейчас ведь полночь. У тебя есть какое-нибудь оружие?» «Детектив ты! Разве у тебя нет пистолета?» «Иногда ношу, но никогда путешествую через русскую зону. Из-за пистолета можешь загреметь в трудовой лагерь или что-то хуже». Вооружившись хоккейной клюшкой, я рывком распахнул дверь. «Кто тут?» — громко спросил я, нашаривая выключатель. В темноте что-то шевельнулось. Я услышал, как кто-то выскочил в коридор, потом в дверь. Я уловил запах, слабый запах пива, табака и мужского одеколона, и по лестнице загремел топот сбегающих ног. Я стремглав припустился за вором, но, добежав до площадки первого этажа, поскользнулся босой ногой и упал. Поднявшись, проковылял по последнему пролету лестницы и выбежал на улицу, успев только заметить, что человек скрывает за углом Туркенштрасс. Будь на мне башмаки, я погнался за ним, но с босыми ногами по снегу и льду не разбежишься. Мне только и оставалось, что снова подняться наверх. У входной двери, когда я добрался до верхней площадки, стояла Верина соседка. Она подозрительно окинула меня острыми глазками, что было довольно-таки нахально с ее стороны. Похоже, она была на невесту, от которой сбежал бы от алтаря даже монстр Франкенштейна. Жидкие прилизанные волосы у нее были собраны хвостиком на затылке. Руки, похожи на высохшие когтистые лапки рептилии, длинным белым саваном спадала с плеч ночная рубашка. Даже безумец вроде мартовского зайца понял бы всю тщетность попыток выдать за женщину эту карлицу с усиками. К фройляйн Мессман, заикаясь, выговорил я, в квартиру забрался вор.